Глава 11. Гури Пупер одинокий и похищенный. Вернувшись в Тебедохск к полудню, Таня, Ванька и Баб-Ягун застали на Буяне жуткий переполох. Первой их мыслью было, что случилось самое страшное. Симорг, Перун, Велес и Триглав прорвались в их отсутствие из потустороннего мира. Но нет. Зеркало по-прежнему стояло в кабинете у Сарданапала, а сам проход худо-бедно блокировался защитной магией. Оказалось, причина переполоха была в некой новости, которую с утра десятки уже раз передавали по зудильнику. Вот и сейчас, едва Таня вошла в комнату, зудильник вновь затрахтел. «Привет, проклятики и продрыглики! Вы маги, магессы, магвочки и магеры! С вами ваша очаровательная грызяночка! Целую ваши ушки, лысинки, т.д. А теперь вцепитесь в стульчики! Сегодня в последних магвостях всего одна тема, зато какая! На рассвете из Макфорда таинственно исчез Гури Пупер! Подробности исчезновения самые кошмарные! Окно комнаты Пупера было распахнуто настежь! На полу валялись вещи и плащи-невидимки из уникальной пуперовской коллекции. Сам Гури пропал неизвестно куда. Его любимая метла также не была обнаружена на привычном месте. Как полагают, Гури Пупер был похищен перед рассветом группой неизвестных магов. Вероятнее всего, они скрутили нашего драгусика, наложили на него зомбирующее заклятие и, погрузив на его же собственную метлу, увезли в неизвестном направлении. Первыми пропажу обнаружили гури-хранители Прун и Горианна из фан-клуба, когда совершали утренний обход Макфорда. Произошло это около 4 часов утра. Сейчас оба находятся в маглице, где, рыдая, дают исчерпывающие показания. Магов-дознавателей больше всего интересует, каким образом группа похитителей смогла проникнуть в тщательно охраняемый Макфорд. Это могло произойти только в том случае, если кто-то сообщил им заклинание перехода, которая в цели конспирации менялась каждые 2-3 дня. Неизвестно также, с какой целью был похищен Пуппер. Однако американский маг дядя Сэм уже успел обвинить во всем всемирного злодея Бама Хлопана, о котором точно известно лишь то, что последние 100 лет его никто не видел. Хлопан похитил Пуппера в бессильной попытке разрушить мировую демократию и покуситься на нашу традиционную систему ценностей. Так как нам пока неизвестно, куда именно был перевезен Гури, мы ответим высадкой магического десанта одновременно во всех странах мира. «Наши ковры-самолеты уже готовы к ковровым бомбежкам», — заявил дядя Сэм, впервые представший перед прессой после истории с тетей. «Магвокаты Пупера с утра стоят на ушах и подают в суд на кого попало. Личный тренер и личный пресс-агент Пупера выдвигают самые невероятные версии. Макфорд оцеплен тройным кольцом маглицы, которое прочесывает каждый уголок этой школы волшебства. Профессор Флянг принимает таблетки от расширения печени и дает интервью, красочно описывая свои переживания. Оказывается, перед рассветом он плохо спал, и у него жутко чесались ноги. У меня так всегда бывает при чувстве беды», — замечает Флянг. «Издательство, занимающееся выпуском календариков с Гурием, уже заключило с господином Флянгом договор на серию романов с рабочим названием «Гури Пупер. Одинокий и похищенный». На банковский счет Гури Пупера в банке гоблинов наложено блокирующее заклятие. Теперь с него нельзя снять ни одной зеленой мозоли. Это сделано на случай, если похитители украли Гурия в надежде получить за него выкуп». Грызяна Припятская продолжала тарахтеть, дружелюбно моргая бельмастеньким глазом, что не мешало ей порой бросать в снимавшую ее камеру косой взгляд, от которого у всех, кто видел ее на экранах зудильников, начинали трещать защитные жилетки. Те же, у кого жилетки отсутствовали, были, скажем, в стирке, ощущали легкое головокружение и сильную, почти патологическую симпатию к бойкой ведьмочке. Неожиданно в кадре на миг появилась чья-то волосатая рука в кольцах и золотых часах и положила перед мадам Припятской бумажку. Грызяна взглянула на нее, и лицо ее внезапно приобрело выражение, которое бывает у охотничьих собак, почуявших дичь. Длинный верткий нос ведьмы втянул воздух. «Ну, держитесь, продрыглики! Сейчас ваша грызяночка вас ошарашит! Поднимите мне веки, как говаривал мой первый муж Вий! Минуту назад мы получили из Тебедохса сообщение. Его прислал один из наших друзей, которому мы всецело и полностью доверяем. К К сожалению, в целях сохранения секретности я не могу сообщить вам имени нашего информатора, а лишь вскользь замечу, что его неподдающийся расшифровке кодовый позывной «Демгор». Не думаю, что это хотя бы на миллиметр подвинет вас к разгадке тайны». Грызиана поднесла к глазам бумажку. «Итак, сам текст сообщения. Вчера в полночь трое старшеклассников Тибидокса, Татьяна Гроттер, Иван Валялкин и Баб Ягун улетели с крыши главной башни в неизвестном направлении. Они отсутствовали всю ночь и вернулись лишь утром. На руках лисы Татьяны Гроттер были следы крови ТЧК». Мадам Припятская многозначительно кашлянула три раза, словно поставив троеточие. «Разумеется, я не берусь делать никаких выводов, особенно бесплатно. Но нелогично ли предположить, что Гроттер, Валялкин и Ягун направились в Макфорд, пробрались в комнату Пупера, учинили там разгром, после которого похитили самого Гурия, связав его, положим, простыней? Ох уж эти русские с их кошмарными законами и дикими нравами! Ой, мама, я же сама русская, ну да это не в счет. Вынеси меня за скобочки и будем считать, что я цивилизанутая, цивилизованная, а мой дедушка англичанин». «Чушь собачья! Вот уж точно цивилизанутая!» С раздражением произнесла Таня. Она взяла зудильник и метким натренированным драконболом движением запустила его под Грабынину кровать. Зудильник ударился о стену. Слышно было, как Грызиана вначале выругалась, а потом злобно сказала: «И еще один фактик к размышлению. Про кровь на одежде Татьяны Гроттер. Была ли это кровь бедного английского сиротки, которого эта кошмарная девица запытала до смерти? Пока, продреглики! Скучайте по своей грызяночке и не забывайте меня бояться!» «Ага, уже прям вся дрожу», — пробормотала Таня, быстро сообразившая, что в самое ближайшее время ей придется давать объяснение. Дверь кто-то пнул ногой. В комнату ввалилась хмурая Грабыня. Таня была почти уверена, что та сейчас обрушится на нее с обвинениями, но Склепова была не в настроении на кого-либо нападать. «Привет, Гроттерша! Моего маленького пуперчика сперли, слыхала? Вот гады завистливые!» — буркнула она. Пробормотала Таня. Грабыня ее не слушала. Она слушала себя. «Вся школа как улей гудит. Пупер, пупер, пупер! И кому, интересно, понадобился мой Гурочка, а?» Грабыня подозрительно взглянула на Таню, но после, махнув рукой, сказала: «Ладно, Гроттерша, там тебя Сардонапал зачем-то зовет. Велел мне передать, что он будет у себя в кабинете, так что топай. Желаю тебе пуха, пера и всех прочих неприятностей». Когда Таня, косясь на золотого сфинкса, вошла в кабинет к главе Тибидокса, академик стоял у зеркала и разглядывал черные шторы. Шторы злорадно трепетали. Изредка они хищно раздувались, и тогда с другой, зазеркальной стороны, слышался жалкий писк безумного стекольщика. «Хочу сказать тебе спасибо за идею. Сегодняшняя ночь прошла довольно спокойно, во всяком случае для Тибидокса. Правда, это можно сказать не обо всех», — заметил Сардонапал, поворачиваясь к Тане. Безумный стекольщик издал леденящий душу крик, в котором слышалась паника. Шторы зашевелились и окутались фиолетовым черномагическим сиянием. Крик горбуна моментально смолк и перешел в надрывный, почти волчий вой, который логичнее было ожидать от оборотня, чем от зеркального духа. Академик приподнял шторы. Горбун с пупырчатым носом сидел, забившись в верхний угол. Он был угрюм и злился на весь белый свет. На изнаночной стороне штор отражался другой стекольщик с чудовищным горбом и распухшим багровым носом, смахивающим даже не на нос, а на огромную раздувшуюся мочалку. И этот новый стекольщик, злобный, как рой ос, все время подпрыгивал, размахивал тонкими руками и обрушивал на первого горбуна волны магии. «Сам напросился. Часов до трех все было спокойно, пока ты не надумал поджечь шторы. Сидел бы себе тихо, теперь бы не жалел», — назидательно обратился к нему академик. Безумный стекольщик раздраженно зыркнул на Сардонапала, однако даже не покусился на его отражение. Он был окончательно подавлен. Академик опустил черные шторы, вновь заставив двух горбунов соприкоснуться, и отвел Таню в сторону. Его длинные усы весело прыгали. «Видишь ли, девочка моя?» — таинственно прошептал он. «Как я понял, свойство этих штор в том, что они удесятеряют всякую направленную против них магию и пересылают ее по обратному адресу. Полагаю, именно этим можно объяснить появление второго горбуна, который теперь задает жару первому. Вот, если разобраться, то шторы тоже нечто вроде магических зеркал, только они отражают не внешнюю сущность, а внутреннюю. То, что происходит у нас в душе, наши страхи, кошмары, затаенные мысли. А бороться со своими затаенными мыслями злобой — не самая верная тактика». Золотой сфинкс зарычал на черномагические книги, бившиеся в прутья клетки, и всполохом света вспрыгнул на стену, сделавшись плоским, как картина. Похоже, он вновь развлекался с третьим измерением. «К сожалению, Перун, Симорга, Велеса и Треглава шторам все равно не остановить. Их магии явно не хватит, чтобы не пропустить к нам эту четверку. Тем более, что древние боги редко страдают внутренней противоречивостью. Они цельны, яростны и крайне редко думают. Вернее, они думают одновременно с действием и возводят все свои действия в абсолют, выдавая их за вселенский закон. Но, возможно, теперь у нас появился шанс», — продолжал академик. «А теперь твоя очередь. Что там на Лысой горе?» Таня, подробно, ничего не пропуская, рассказала о подслушанном разговоре и мертвяке. «Вампиры ищут посох», — закончила она. Сардонапал задумчиво кивнул. Таня, внимательно смотревшая на него, почудилась, что ее слова не слишком удивили академика, словно он догадывался обо всем заранее. «Посох. Да, скорее всего, им нужен именно он», — сказал Сардонапал. «И не только вампирам. Возможно, ты не знаешь, но посох волхвы вырезали из ветви мирового древа много лет назад. Волхвов, служителей первых жрецов, давно уже нет на свете. Но это не меняет дело. В посохе сосредоточена огромная энергия поклонения древним богам. Вера, накопленная за столетия. Если разобраться, то именно он, посох, давал богам силы сейчас, в переменчивом мире, когда все о них забыли. Вампиры украли этот посох у языческих богов, надеясь его помощью навредить нам, магам. Но после кто-то похитил посох у самих вампиров. Ты не догадываешься, где посох может быть теперь?» «Нет. Но все это точно связано как-то с моими родственниками Дурневыми, если, конечно, можно следовать совету мертвяка», — осторожно сказала Таня. Сардонапал усмехнулся. Его усы сложились в назидательную и одновременно крайне двусмысленную фигуру. «Бывают такие загадочные родственники, с которыми все на свете связано. Эдакие перекрестки, к которым волей-неволей сходятся все дороги. С точки зрения лопухоидов это нелогично и странно. С точки же зрения истинной магии, как ее понимал, скажем, Древнир, нет ничего объяснимее. Последней и единственной случайностью этого мира было само возникновение мира», как шутил некогда профессор Клоп. «Правда, теперь Зигфрид уже не шутит, а лишь забивает мне замок всякой дрянью. Недавно даже ухитрился привязать моему сфинксу жестянку к задней лапе», — заметил он. «Значит, мне придется лететь к Дурневым?» — спросила Таня. «Возможно, и очень скоро. Но час еще не пробил». «А когда он пробьет?» — удивленно переспросила Таня. Академик покачал головой. Сфинкс на стене предостерегающе зарычал. Оба явно не собирались делиться своими тайнами. «Сейчас не время говорить об этом. Я сам еще многого не знаю», — уклончиво сказал Сардонапал. «Не беспокойся, мы с Медузией не спустим с Дурневых глаз. И еще одно. О Пуппере не волнуйся. Не слушай этого бреда по зудильнику. Я знаю, что ты никак не связана с похищением Гури. Да и вообще у меня есть основания сомневаться, что его похитили. «Как? Так значит, горе никто не...» — начала Таня. Улыбнувшись, академик махнул ей усом, показывая, что занят, и никаких других пояснений не будет. «Иди. Со временем ты сама все узнаешь. Меди недаром говорит, что слишком большое нетерпение всегда портит удовольствие», — сказал он жизнерадостно. Когда Таня выходила, черные шторы шевельнули тяжелыми кистями, прощаясь с ней. Безумный стекольщик скорбно и душераздирающе завыл, царапая раздувающуюся ткань. Говоря простым русским языком, он окончательно доконал сам себя. Потянулись дни, пасмурные короткие дни декабря. Ветер, снег, мороз. Потом оттепель, и снова ветер, снег, мороз. Смотреть было совершенно не на что. Разве что на замерзших русалок, которые по очереди дежурили у полыньи, караули, чтобы ее не затянуло льдом, да и на нежить, деятельно шнырявшую в рытвинах и писавшую ночью на выпавшем снегу всякие нехорошие слова для обогащения и без того феноменальных познаний малютки Клопика. Ваньку Валялкина, Яги и Тарарах попросили помочь присматривать за Зализиной. Большую часть дня Лиза неподвижно сидела на краю кровати в макпункте и смотрела в стену. Но порой в нее вселялся злобный дух. Она вскакивала, начинала выкрикивать нечто нечленораздельное, билась о стены и даже пыталась выброситься в окно. По этой причине возле нее все время должен был кто-то находиться. Таня тоже предлагала Яге свою помощь, но Яге заявила, что это невозможно. Стоило Зализиной увидеть Таню, как приступы следовали у нее один за другим. Она бросалась на нее, кусалась и пыталась задушить. «Это не она, ты не думай. Это все с глаз этот, будь он неладен», — говорил тогда Тарарах, бережно удерживая извивающуюся Зализину в своих медвежьих объятиях. В любом случае Тане было ясно сказано, чтобы она держалась от макпункта подальше. Соловей-уразбойник, характер у которого совершенно испортился, устраивал команде по две тренировки в день — утром и вечером. Таня не тренировалась с командой, хотя ежедневно летала на контрабасе, что называется, для души. Изредка, чтобы окончательно не утратить драконбольные навыки, она занималась по системе «дела Лакритского». Ловить горошины, просто подбрасывая их, было ей мало интересно, и она придумала накладывать на них ушустряющий сглаз. В результате вся горсть с умопомрачительной скоростью разлеталась в разные стороны, оставалось только мчаться следом и ловить. Вымотанная сборная тибидохса в течение нескольких часов, разогревавшаяся с 5-6 молодыми драконами, была как бочка с порохом. После тренировки, когда соловей уходил, достаточно было искры, чтобы между игроками вспыхнула ссора. Как-то остренный язык баб-ягун сказал нечто колючее Семпень-дыру, который, в свою очередь, хамски повел себя по отношению к Кате Лотковой, едва не протаранив ее в воздухе. Когда Семпень-дыр размахнулся, он предпочитал лопухоидные способы драки. Ягун выдвинулся вперед, чтобы разобраться с ним, но тут Верка Попугаева с визгом «Ай, мальчики, не надо драться!» повисла у ягуна на плече. Внук Яги невольно замешкался. Семпень-дыр воспользовался удачным моментом и ударил. Ягун упал. «Попугаева, больше не надо меня защищать!» — мрачно сказал он, поднимаясь. Семпень-дыр к тому времени уже умчался куда-то на своем пылесосе. «Но я же хотела как лучше!» — воскликнула Попугаева. «Я так и понял. В следующий раз, когда ты захочешь как лучше, просто отойди в сторонку!» — посоветовал Ягун. «Но драться отвратительно. Это противоречит уставу школы. Темные и белые отделения должны существовать в мире. Я сообщу Клоппу!» — поджимая губы, сказала Верка. «Угу, сообщи. Вон он стоит, твой Клопп, далеко ходить не надо. Эй, Клоппик, кончай ковырять палочкой драконий помет, иди сюда!» «Нет, не Клоппу. Я скажу Сардонапалу сегодня же. Он должен знать о поступке Семпень-дыра!» — поправилась Верка. «Ой, мамочка моя, бабуся!» — взмолился Ягун. «Попугаева! Да что за существо-то такое? Не надо никого защищать! Не надо никому ничего говорить! Все без тебя разберутся, умоляю, сгинь! Просто провались сквозь землю, и все! Надоел ты мне хуже горькой редьки! Ты всем надоела!» Верка оскорбленно вспыхнула и отошла. Игун почувствовал себя неловко. Он явно задел в душе Верки струну, которую никак нельзя было задевать. Да, попугаева нелепая, но разве она виновата в своей нелепости? Разве не бьется у нее в груди такое же сердце, которое хочет любить и хочет, чтобы и его тоже любили? Внезапно кто-то коснулся Игуна. Он вздрогнул и повернулся. Перед ним стояла Катя Лоткова. Она платком промокнула ему кровь на губе. А на лице у Лотковой было нечто такое, что Игун ощутил, что его акции резко поднялись в цене. В тот же день перед обедом Таня ненадолго заглянула в гостиную жилого этажа. Она вспомнила, что вчера, готовясь к снятию с глаза, забыла на подоконнике тетрадь. Тетради на месте не оказалось, но Таня догадалась заглянуть за спинку стоявшего рядом дивана, который, по слухам, некогда использовался для полетов. Таня полезла за тетрадью. Таня была за диваном, когда услышала, что в гостиную кто-то вошел, и определила по голосам, что это были Жора Жикин и Ванька Валялкин. О ее присутствии оба явно не подозревали. Вначале Таня собиралась, выбрав момент, выскочить и напугать их, но почти сразу передумала. Это было бы глупо и слишком по-детски. Ей захотелось посмотреть, как поведет себя Ванька, когда он рядом не с ней, а с кем-нибудь еще. Две пробегавшие мимо третьекурсницы искоса взглянули на Жикина и, перешептываясь, захихикали, надеясь обратить на себя его внимание. Жора наградил их снисходительной улыбкой и помахал ручкой. «Жикин, а ты ведь девчонкам нравишься», — сказал Ванька. «Да, кое-кому», — принялся скромничать Жора. «Ничего себе кое-кому, половине школы». «Да ладно тебе». «Я ведь для этого ничего не делаю». Небрежно развалившись на злополучном диване, согласился Жикин. «Совсем ничего?» «Прямо ничегошеньки», — усомнился Ванька. «Как тебе сказать? Девчонки, они любят раскованность, уверенность. Но вместе с тем надо порой и за руку взять, и поцеловать, если придется. А дальше, как гриб, все само собой распространится». Это вроде как правило. Если в тебя влюбились хотя бы 3 девчонки, через неделю их будет уже 10. Те своим подругам проболтаются, те своим. Вон третьекурсницы только что прошли, видел? Я ведь, между прочим, не помню даже, как их зовут. Самодовольно заявил тебедовский лев. А мне показалось, ты их знаешь. Ты им так улыбнулся. Опыт, милый мой, опыт. Томно сказал Жора. «Заметь, девушек было 2, а я, выходя из положения, улыбнулся даже не кому-то конкретно, а глядя между ними. Теперь каждая думает, что я улыбнулся ей. Тактика!» Ванька спокойно смотрел на него. Сложно было понять, как он относится к словам Жикина. Таня надеялась, что без восторга. Ее лично Жикин раздражал. Он был самовлюбленный красавчик, весь какой-то искусственный, подленький, даже не до мозга костей, а до костного мозга. Только одна эта подлость и была в нем настоящей, о чем сам Жикин едва ли догадывался. «Девушки, они, друг мой, бывают разные», — продолжал разглагольствовать Жора. «Но в каждой что-то есть, если разобраться. У меня на этом наследственный нюх. Недаром мой лопухой папа выплачивал алименты даже одной знаменитой актрисе. О его прочих женах я не говорю. Актриса эта мелкая оказалась женщина, без полета». «Хм, вот ты какой! А Гроттер, она красивая?» Неожиданно услышала Таня Ванькин голос. Таня напряглась. Самым правильным было выйти из своего укрытия, но она этого не сделала. Вместо этого она осторожно выглянула, стараясь не упустить не то что слово, но даже выражение лиц Жикина и Ваньки. Но тут ее поджидало разочарование. Она видела лишь их спины. «Ну, если ты так хочешь, ладно, скажу». Дон Жуан тебедовского разлива замялся, подыскивая правильный эпитет. Всех ящичков, по которым Жора Жикин рассортировал девушек, у него было 4. Первый, самый элитный, именовался «высший класс». Второй был «норма». Далее шел ящичек «у нее красивые глаза». И, наконец, самый большой и просторный именовался «она любит животных». Таня чувствовала, что Ванька с нетерпением ждет ответа. Она и сама ждала его с нетерпением и страхом. «У нее красивые глаза, но и животных она тоже любит», — выдавил, наконец, Жикин. «То есть она некрасивая?» — спокойно уточнил Ванька. «Ну, что значит некрасивая? До Лоткова или там до Склеповой, ясное дело, не дотягивает. Но все-таки лучше попугаевой. В общем, для тебя, наверное, сойдет», — снисходительно сказал Жикин. Таня была уверена, что Ванька сейчас ударит Жикина в нос, стремясь придать классическому носу Жоры более простые формы. Но Ванька этого не сделал. Вместо этого он достал из кармана маленькую деревянную шкатулку, в которой, видно, лежали какие-то травы для макпункта. Повертел ее в руках и закрыл крышку. Потом встал, окинул Жору задумчивым взглядом и быстро ушел. Через некоторое время, пожимая плечами, удалился и Жикин. Таня продолжала сидеть за диваном, уткнувшись лбом в его источенный жуками деревянный каркас. Она ничего не видела и не слышала. Ее трясло от слез и безысходного гнева. На душе у нее было так мерзко, будто туда кто-то плюнул. Плюнул не чужой, до которого ей не было дела, а тот, перед кем душа давно уже доверчиво открылась. Таня ощутила себя преданной, преданной и проданной. Поздно ночью, когда Таня, выплакавшись, уже спала, в окно кто-то настойчиво постучал. Таня открыла глаза и приподнялась на подушке, пытаясь понять, померещилось ли ей. Грабыня мирно посапывала. Во сне она мало походила на роковую девицу с темного отделения и была мила и тиха, как ангелочек. Сложно было поверить, что в этой головке в дневное время могут роиться зловещие замыслы. Скелет Паш, он же дырь Таниана, поскрипывал на своей подставке и, покачивая перьями на шляпе, видимо, шептал судьбе самые разнообразные слова. Стук повторился. Таня подошла к окну и, прижавшись носом к стеклу, осторожно выглянула. Перед окном, одетый не по погоде, продрогший, как цуцик, застывший на носу сосулькой неясного происхождения, завис на метле Гурий Пупер. Он был одинокий и печальный. Казалось, еще мгновение, и он просто обрушится вниз, превратившись в ледяную глыбу. «О, Таня, Танечка, я сбежал в Тебедохс, я буду жить у вас, я ненавижу Макфорд!» — произнес он с надрывом. «Ты с ума сошел? Тебя ищут. Тут некоторые болтают, что я тебя насмерть запытала», — только и сказала Таня. «Таня, пожалуйста, открой мне окно, или я буду упадать в сугроб и умирать на ровное место», — одеревеневшими губами произнес Пупер. Он говорил по-русски довольно правильно для иностранца, но с забавными ошибками, возникавшими всякий раз, как он сбивался с протаренной речевой дороги. Таня решительно толкнула раму. Пупер вместе с метлой с трудом протиснулся в комнату, впустив ледяной зимний воздух.